Балук потер вспотевший нос. «Но есть ли смысл угрожать им мне? Я честный купец, если такие вообще встречаются на свете. Тебе надо сбыть это с рук», — он указал на камень. «А я как раз покидаю город. Нам обоим это выгодно». «Ага, это же ближе к делу». Урук отвязал камень и протянул его купцу. Тот откупнул грязь, рассмотрел драгоценность, выискивая вкрапления и повреждения, поднес к уху и пощелкал по камню ногти. «Мне трудно будет пристроить его», — бормотал он. «Есть и изъяны. Все это снижает цену. Я дам тебе вес его золотом. Отличная сделка». «Отличная для дохлого дурня из этой печки», — возмутился Урук и ткнул рукой в сторону Мохенджо-Даро. «Или для пьяной шлюхи. Надуть меня хочешь? Ты еще предложи мне 100 мешков ячменя или деревянного истукана». Балук усмехнулся. — Да, торговаться ты не любишь, друг, заметно сразу. Ну что ж, я буду краток. Я предложу тебе за этот камень очень полезную вещь. Урук недоверчиво следил за купцом. — У меня много интересных и полезных вещей. Каждому нужно что-то свое. Вот ты, например, кто? — Охотник. — Точнее, вор, — поправил Балук. — Боевой вор. Охотник за безделушками и опасностями. Бросаешь вызов богам. Дразнишь их. Потому ты и решил девственности их, Калу. Да, у меня есть вещь как раз для тебя. Сокровище. И я отдам его тебе за этот камень и за твой меч. Урук рассмеялся. Не спеши смеяться, друг. Балук, в свою очередь, тоже слегка усмехнулся. Я сейчас покажу тебе такое, от чего ты не сможешь оторвать глаз. И он полез куда-то в кучу барахла. Из глубин, который извлек что-то длинное, завернутое в драную тряпку. Урук напряженно следил за действиями своего странного собеседника. Что сможет заставить его забыть о своем верном мече, прекрасном и испытанном оружии? Балук неспешно удалил тряпку и вытащил из длинного шерстяного чулка меч. Такого меча Урук никогда не видел. Длинный, тонкий, из черного металла, рукоять обшита кожей. По виду тяжелый, но, приняв оружие в руки, Урук удивился его невесомости. Он тут же вытащил клинок из ножен и взвесил его в руке. Отличное оружие, прекрасный баланс, заточка, рукоять как раз по руке, но клинок красивый, — выдохнул Урук, — но разлетится, как только встретит кость. Попробуй. Урук слегка взмахнул мечом и наискось всадил его в толстый центральный столб палатки. Лезвие на ладонь прорезало дерево и лишь после этого застряло. Он высвободил клинок и осмотрел его. Следы дерева на полировке. Но ни щербинки, ни трещинки. «Мана!» — прошептал Урук в священном ужасе. «Что это? Железо!» — улыбнулся Балук. «Давно я его купил. У северных людей, у которых свои секреты. Они делали много прекрасных и полезных вещей из железа. Но где? Кто они? Они называли себя кенонитами. Они уже все забыли. Куда они делись?» Урук повесил меч за пояс. Он ж не мыслил себя без этого чудного оружия, представляя, как он взмахивает им в схватке. «Их уничтожили», — вздохнул Балук. «Воинственное племя Нефилим напало на них». Он хлопнул ладонями. Потер их, как будто убил комара, и сделал жест, словно смахивает с руки мушку. И их секреты исчезли с ними. Такая потеря!